389. Гуру. Если рассмотреть прожитую жизнь под углом соответствия ее с красотою, нетрудно будет увидеть все ошибки и заблуждения, и отклонения от пути света. Так критерий красоты наивернейший. Даже ошибки прощаются там, где безобразие побеждается красотою. Когда люди воздвигнут храм красоты и будут ей поклоняться как ведущему принципу жизни, и жизнь тогда станет другою. Преображение планеты и новая земля, и новое небо утверждены будут красотою. 390.